В январе 2019 года украинские власти объявили мобилизацию врачей. Татьяна Николаевна свидетельствовала. Его мобилизировали сначала сине-жупанники. Он пошел отметиться. Его тут же и взяли. Прихожу, он сидит на лошади. Мы уходим за мост. Приходи туда завтра. Пришла, принесла ему что-то. Потом дома слышу, сине-жупанники отходят. В час ночи звонок. Мы с Варей побежали, открываем. Стоит, весь бледный. Он прибежал, весь невменяемый, весь дрожал, рассказывал. Его уводили со всеми из города, прошли мост. Там дальше столбы или колонны. Он отстал, кинулся за столб, его и не заметили. По ее словам, Булгаков после этого заболел. Не мог вставать. Приходил часто доктор Иван Павлович Воскресенский. Наверное, это было что-то нервное. Но его не ранили, это точно. В Киеве у Таси не самым лучшим образом складывались отношения с сестрой Михаила Варей и ее мужем, офицером-юристом из остзейских немцев Леонидом Сергеевичем Карумом. Татьяна Николаевна вспоминала. «Карум Леонид Сергеевич – это вот Тальберг. Он вообще неприятный был. Его все недолюбливали. Я как-то заняла у Вари денег. Потом мы сидели с Михаилом. Пьем кофе. Икры, что ли, купили. А он сказал кому-то, что вот деликатесы едят, а денег не платят. Вообще он нехорошо поступил. Он ведь был у белых, и в Феодосии был у белых. Потом пришли красные. Он стал у красных. Преподавал где-то. Военную тактику, что ли? Ну, красные все равно узнали. А тогда он смылся и приехал в Москву к Наде. Тут его арестовали и Надиного мужа вместе с ним. Но Варя его любила. Она потом Михаилу такое ужасное письмо прислала. «Какое право ты имел так отзываться о моем муже? Ты вперед на себя посмотри. Ты мне не брат после этого». Также очень колоритной фигурой был Николай Васильевич Судзиловский, племянник Леонида Сергеевича Карума, прототип Лариосика Суржанского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». Николай Васильевич Судзиловский, по воспоминаниям его дяди Карума, был очень шумливый и восторженный человек. Чтобы получить отсрочку от военной службы, Судзиловский женился. А в 18-м году вместе с женой переехал в Житомир, где находились тогда его родители. Летом 18-го года прототип Лариосика безуспешно пытался поступить в Киевский университет. В квартире Булгаковых на Андреевском спуске Судзиловский появился 14 декабря 1918 года, в день падения Скоропадского. К тому времени жена его уже бросила. В 19-м году Николай Васильевич вступил в ряды добровольческой армии, и его дальнейшая судьба неизвестна. Татьяна Николаевна так рассказывала о прототипе Лариосика. «Да, был такой, родственник какой-то из Житомира. Я вот не помню, когда он появился. Неприятный тип, странноватый какой-то. Даже что-то ненормальное в нем было, неуклюжий. Что-то у него падало, что-то билось. Так, мямля какая-то. Рост средний, выше среднего. Вообще-то он отличался от всех чем-то. Такой плотноватый был среднего возраста. Он был некрасивый. Варя ему понравилась сразу. Леонида-то не было». События, связанные со вступлением в офицерско-юнкерский отряд 14 декабря 1918 года и мобилизацией в Петлюровскую армию в ночь со 2 на 3 февраля 1919 года, Булгаков описал в романе «Белая гвардия» и в рассказах «В ночь на 3 число» и «Необыкновенные приключения доктора». Позднее, во второй половине 20-х годов, Булгаков сообщил своему другу Павлу Сергеевичу Попову. Жил в Киеве с февраля 1918 года по август 1919 года. Учитывая эту датировку и счет киевских переворотов, можно предположить, что в конце августа 1919 года Булгаков как врач был мобилизован красными и ушел из Киева. Факт мобилизации автобиографического главного героя в Красную армию зафиксирован и в рассказе «Необыкновенные приключения доктора», где автобиографический доктор Н. записывает в дневнике: «15 февраля. Сегодня пришел конный полк. Занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из второго эскадрона эмфизема. Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик на сопках Манчжурии. Но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон. Эмфизематику лекарства в аптеке сделали в 20 минут. И даром. Это замечательно, честное слово. 17 февраля. Спал сегодня ночью. Граммофон внизу сломался. Достал бумажку с 18 печатями о том, что у меня нельзя уплотнять. И наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой. 21 февраля. Меня уплотнили. 22 февраля. И мобилизировали. Такого-то марта. Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. Из пушек стреляли все утро. Хронология здесь наверняка искажена, поскольку Булгакова не могли мобилизовать в Красную армию раньше августа 1919 года. Но то, что эти записи героя рассказа отражают реальные события, происходившие с самим Булгаковым, вполне вероятно. Не исключено, что Булгаков был даже рад представившейся возможности отступить из города вместе с красными. Он опасался репрессий со стороны петлюровцев за дезертирство из украинской армии в начале февраля 1919 года. Именно украинские войска выбили большевиков из Киева и первыми вступили в город утром 31 августа 1919 года. То, что их заставят уйти из города в тот же день белые добровольческие части генерала Бредова, Булгаков, как и другие киевляне, заранее предположить не мог. 14 октября 1919 года он вместе с советскими войсками вернулся в Киев и либо попал в плен в ходе неудачных для красных боев, на это есть намек в «Необыкновенных приключениях доктора», где герой невнятно записывает после пропуска целой главы, в которой, возможно, речь должна была бы идти о кратковременном пребывании у красных, такие малопонятные на первый взгляд фразы. 6-го. Артиллерийская подготовка и сапоги. 7-го. Конечно, меня увозят. Также не исключено, что Булгаков добровольно перешел на сторону белых. После этого он отбыл в качестве начальника медицинской службы 3-го терского околотка казачьего полка на Северный Кавказ и больше на постоянное жительство в Киев не возвращался, возможно, опасаясь репрессий за то, что после службы в Красной армии оказался в рядах деникинских войск. Если Булгаков и служил у красных, то явно делал это без всякого энтузиазма, а только в силу сложившихся обстоятельств. Здесь можно вспомнить роман владикавказского приятеля Булгакова Юрия Слезкина «Девушка с гор. Столовая гора», изданный в 1925 году. Главный герой Слезкинского романа, военный врач Алексей Васильевич, явно списан с Булгакова. Хотя жены у него нет, как нет Таси и среди прототипов женских образов «Девушки с гор». Эту книгу Слезкин подарил Булгакову с характерной надписью «Дарю любимому моему герою Михаилу Афанасьевичу Булгакову». Алексей Васильевич сам пишет роман, который он назвал бы «Дезертир», если бы только не эта глупая читательская манера всегда видеть в герое романа автора. Такое название становится понятным из следующей авторской характеристики Андрея Васильевича. Но с того часа, как его выгнали из его собственной квартиры, дали в руки какой-то номерок и приказали явиться на место назначения, а потом перекидывали с одного фронта на другой, причем всех, кто его реквизировал, он должен был назвать своими. С того часа он перестал существовать. Он умер. Из этого следует, что герой, видимо, как и его прототип, покинул ряды, по крайней мере, нескольких чуждых ему армий. Булгаков, как мы помним, дезертировал из армии Петлюры, но вполне вероятно, что он также дезертировал и из Красной армии. Белую же армию и Булгаков, и Алексей Васильевич покинули вынужденно и одинаково, заболев сыпным тифом и оставшись во Владикавказе, который после отхода белых был занят красными в марте 20 года. Татьяна Николаевна свидетельствовала, что русские интеллигенты в Киеве боялись Петлюру, хотя одновременно страшно боялись большевиков, тем паче. Однако у Булгакова в конкретных обстоятельствах августа 19 года вряд ли был какой-то реальный выбор, если его мобилизовали красные. Перед отступлением красный террор в Киеве усилился. Только 16 августа в местных известиях был опубликован список 127 расстрелянных. Отказ служить в Красной армии мог кончиться для Булгакова весьма печально. Хотя советская власть в тот период своего пребывания в Киеве как будто не успела нанести ему существенного вреда. Бежать же от большевиков, чтобы остаться в Киеве, для будущего писателя в тот момент особого смысла не имело. Ведь в город вот-вот войдут петлюровцы, а они точно так же могли расстрелять его за дезертирство «Останься он дома». Вероятно, Булгаков полагал в тот момент, что если не уйти с красными, то в родном городе все равно придется скрываться. Татьяна Николаевна прямо утверждала: «Пришли красные, они Мишу не трогали. Он продолжал заниматься частной практикой, благо от клиентов, больных венерическими заболеваниями, отбоя не было. Это вот летом было. А в августе прошел слух, что возвращается Петлюра. Конечно, Михаилу бы не поздоровилось. И вот мы пошли прятаться в лес. Вера с Варей, братья и еще немец один военный, который за Варькой ухаживал. Михаил опять браслетку у меня брал». Тасину браслетку, как мы помним, Булгаков считал талисманом удачи. «И вот мы там несколько дней прятались в сарае или в домике каком-то. Немного вещей у нас было. И продукты готовили. Там во дворе печка была. Там так страшно было, если бы вы знали. Но Петлюра так и не появился. Боя не было. И пришли белые. Тогда мы вернулись». Отметим сразу, что в рассказе Татьяны Николаевны Лапа есть бросающиеся в глаза противоречия. Во-первых, она признала, что муж взял у нее браслетку, а он делал это, когда покидал ее на время. Но тут же Татьяна Николаевна пишет, что они прятались с Михаилом вместе, хотя убежище их описывает крайне неопределенно: то ли сарай, то ли домик, да еще с печкой на улице. Это в лесу-то. Она заявляет, что вернулись они в Киев уже после прихода белых, но о встрече генерала Бредова, прибывшего в город в первый день вступления туда добровольческих частей, повествует явно как непосредственная очевидица событий. «Генерала Бредова встречали хлебом с солью. Он был на белом коне. Торжественно все так было». Не могли же Булгаковы вернуться в Киев утром 31 августа, когда в город как раз входили петлюровцы. Все эти противоречия снимаются, если верна наша версия о том, что в конце августа 19 года Булгаков оставил Киев, опасаясь петлюровцев. Так что писатель позднее сказал другу и органам сущую правду. Однако Михаил Афанасьевич не в лес ушел прятаться, а отступил, мобилизованный в Красную армию, в то время как Татьяна Николаевна осталась в Киеве и наблюдала вступление туда корпуса добровольческой армии во главе с генералом Николаем Эмильевичем Бредовым. Рассказ же Татьяны Николаевны Лапа, на наш взгляд, призван был лишь скрыть службу Булгакова в Красной армии. Да и страшно прятаться в лесу, когда вокруг Киева много банд. О жизни Булгакова и Таси в Киеве при гетмане, петлюровцах и красных сохранилось свидетельство Леонида Сергеевича Карума в его мемуарах «Рассказ без вранья». Практика врачебная у Булгакова наладилась хорошо. На передней двери на улицу он соорудил таблицу со своей фамилией, написанную им самим масляными красками, с часами своего приема. Булгаков умело обставил это дело, принимая больных вместе с ассистентом. Для ассистентской работы была приспособлена Тася. Ей был дан больничный халат. После приема Тася выполняла всю грязную работу. Мыла посуду, инструменты, выносила ведра и ватные тампоны. Одним словом, чистила все, что оставалось в кабинете врача по венерическим болезням. Иногда вся коммуна делала в складчину вечеринку. Приглашались знакомые, больше молодежь, но были и пожилые. Михаил был в центре внимания и веселья. Он ставил живые картинки и шарады. Помню одну из таких шарад. Первый слог был «бал». Танцевали. Второй слог – «ба». Михаил прочел кусочек из комедии Грибоедова «Горе от ума», где был стих «ба, знакомые все лица». Наконец, третий слог – «чан». Михаил притащил из кухни чан и стал делать вид, что в нем что-то варит. Наконец, все вместе – «балбачан». Эта фамилия всем киевлянам была хорошо известна. В это время происходила острая борьба петлюры с гетманом. Балбачан была фамилия одного из петлюровских атаманов. Это было время, описанное позже Булгаковым в его романе «Белая гвардия» и в пьесе «Дни Турбиных». В романе Балбачан выведен под именем полковника Балбатуна. Так коммуна и жила. Каждый в ней работал или учился в своей области. И все было бы относительно спокойно, если бы ночью не случалось странное волнение и шум. Вставала Тася, одевалась, бежала в аптеку, просыпались сестры, бежали в комнату к Михаилу. Почему? Оказалось, что Михаил был морфинистом, и иногда ночью после укола, который он делал себе сам, ему становилось плохо, он умирал. К утру он выздоравливал, но чувствовал себя до вечера плохо. Но после обеда у него был прием, и жизнь восстанавливалась. Иногда же ночью его давили кошмары. Он вскакивал с постели и гнался за призраками. Может быть, отсюда и стал в своих произведениях смешивать реальную жизнь с фантастикой. А потом наступили грозные события. Пал гетман. Власть сначала захватили, а потом выпустили петлюровцы. Пришла советская власть. Работа венерического врача шла успешно. Только в последний месяц, в июле 19-го года, большевики объявили поголовную мобилизацию. Булгаков проживал где-то в Нетях, на даче под Киевом. Этим он и избежал мобилизации. С появлением добровольцев он опять пришел в квартире, но объявил, что оставаться в Киеве больше не намерен, а поедет на Кавказ, где поступит на военную службу. И булгаковская коммуна распалась. Миша хотел ехать со мной. Карум приехал в Киев, чтобы забрать из Киева жену и вместе с ней вернуться в Феодосию, где он преподавал в военном училище. Я пробыл в Киеве 5 дней. На 6-й я отыскал вагон, куда мы погрузились с Варенькой, Мишей и Тасей. Вагон прицепили к поезду, который шел в Таганрог. И 30 августа 19 года мы двинулись в путь. Скорее всего, Карум датирует здесь по старому стилю. По-новому же это было 12 сентября. А 30 августа по новому стилю в Киеве еще были красные. Также нельзя исключить, что он вообще путает хронологию, сознательно или нет, а в действительности он мог приехать в город позже, уже после вторичного захвата города добровольцами в октябре. Если второе предположение верно, то исчезает нелепость, содержащаяся в утверждении, что Булгаков собирался поступить в Белую армию, но хотел это сделать именно на Кавказе. Почему на Кавказе? Ведь он мог свободно поступить в любую часть или учреждение, располагающуюся в Киеве. Булгаков на советской службе в Киеве никогда прежде не состоял, и препятствий к поступлению в добровольческую армию у него как будто не было. Другое дело, если Карум прибыл в Киев только в октябре, вскоре после вторичного занятия его добровольцами, а Булгаков появился в городе незадолго до него, перейдя от красных к белым во время октябрьских боев и уже поступив в какую-то белую часть или отряд. Тогда обращение Булгакова к своему зятю представляется вполне логичным. Как раз в октябре Деникин вынужден был перебрасывать многие части с Украины и из Центральной России на Северный Кавказ для борьбы с активизировавшимся там партизанским движением. Туда могли отправить и булгаковскую часть. В этих условиях Михаил вполне мог обратиться к помощи Леонида, чтобы максимально комфортно отправиться вместе с женой к новому месту службы, ведь до Таганрога Булгаковым и Карума можно было ехать вместе. Между прочим, Татьяна Николаевна иначе, чем Карум, излагала обстоятельства отъезда Булгакова на Кавказ. Его мобилизовали, дали френч, сапоги, шинель и отправили во Владикавказ. Я его провожала. Карум же утверждает, что служить белым Булгаков шел добровольно, и Тася уехала вместе с ним. Отмечу также, что о жизни Таси и Михаила в Киеве в 18-19 годах Карум рассказывал главным образом со слов своей жены Вари, поскольку уже в конце декабря 18 года вместе с младшим братом Михаила Булгакова Иваном отправился из Киева в Одессу, а потом в Новороссийск, и вернулся в Киев только тогда, когда город заняли белые. Поэтому о том, что Михаил с Тасей прятались от красных на даче под Киевом, он мог узнать только от Вари. Но не исключено, что Леонид Сергеевич знал о службе Булгакова в Красной армии, но не стал сообщать этот факт, дабы не компрометировать брата жены. Факт службы в Красной армии в сопоставлении с последующей службой у белых означал дезертирство. Он не хотел уподобляться автору Белой гвардии, который создал очень узнаваемый портрет Тальберга Карума, служившего сначала гетману, а потом белым. Вероятно, такой же наркотический приступ, о котором говорит Карум, был запечатлен Булгаковым в Белой гвардии под видом ночного кошмара Алексея Турбина, раненого петлюровцами. Турбин стал умирать днем 22 декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет, и лицо его уже начало пропускать какие-то восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступавшей. Только под утро он разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал: «Голым профилем на ежа не сядешь, святая Русь, страна деревянная, нищая и опасная, а русскому человеку честь лишь только бремя». «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина! Да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг. Сонный, достал. Хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал. Тассе практика, полученная у мужа, пригодилась после развода с ним. когда она стала работать медсестрой. Сам Булгаков гораздо позднее, в октябре 1936 года, заполняя анкету при поступлении в Большой театр, написал: «В 1919 году, проживая в городе Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город». Фактически, это замаскированное признание того, что писатель был мобилизован не только армией Украинской Народной Республики, но также и красными, и белыми. Именно эти власти сменяли друг друга в Киеве в 1919 году до отбытия Булгакова во Владикавказ. Хотя вопрос анкеты формально касался только контрреволюционных правительств, но Булгаков-то писал о всех властях. В «Необыкновенных приключениях доктора» после пропуска части текста в дневнике герой возобновляет записи уже на Северном Кавказе, где доктор в рядах Деникинскиных войск в качестве начальника медицинской службы 3-го Терского конного полка принимает участие во взятии Чечен-Аула. Причем это событие в рассказе отнесено к сентябрю. Писатель Девлет Азаматович Гиреев в свое время установил детальное совпадение сделанного Булгаковым описания боя за Чечен-Аул и перечня участвовавших в нем частей Белой армии с результатами позднейших исторических исследований. Действительно, тогда Деникинской армии пришлось бороться с восставшими городскими народами, опасавшимися восстановления империи и ликвидации их фактически обретенной независимости в случае победы белых. Они объединились в имамат во главе со столетним Хаджи Урзуном, причем в союзе с ними действовали и отряды коммунистической ориентации. Но хронология событий в булгаковском рассказе искажена, причем вполне сознательно. В действительности 3-й Терский полк во взаимодействии с другими частями взял Чечен-Аул не в сентябре, а в ходе боев 28-29 октября 1919 года. И Булгаков прекрасно помнил, когда именно это происходило. В дневнике в ночь с 23 на 24 декабря 1924 года он записал: «Вспоминал картину моей контузии под дубом и полковника, раненого в живот. Бессмертие, тихий светлый брег, наш путь к нему стремление. Покойся, кто свой кончил бег, вы, странники терпения. Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 1919 года во время похода за Шали-Аул, и последнюю фразу сказал мне так: напрасно вы утешаете меня, я не мальчик. Меня же контузили через полчаса после него. Так вот, я видел тройную картину. Сперва этот ночной ноябрьский бой, сквозь него вагон. Когда уже об этом бое рассказывал в январе 1920 года, и этот бессмертно проклятый зал в гудке. Блажен, кого постигнул бой. Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию». Эта запись доказывает многое, что и спустя 5 лет хронологию своего участия в гражданской войне Булгаков помнил абсолютно точно. Шали-Аул был взят позже Чечен-Аула, 1 ноября, и поход далее за этот аул, несомненно, происходил в ноябре. Во-вторых, здесь процитированы стихи Жуковского, ставшие эпиграфом пьесы «Бег». Возможно, у писателя уже зародилась идея этой пьесы, а эпизод с гибелью полковника в Чечне вошел в роман «Белая гвардия», где с умирающим полковником Найтурсом беседует Николай Турбин. Безымянный полковник был явно одним из прототипов храброго и благородного Найтурса. Наконец, тройная картина, возникающая в видении воспоминаний Булгакова, соответствует принципу троичного видения, изложенному в 1922 году Павлом Александровичем Флоренским в его книге «Мнимости в геометрии». Эта книга сохранилась в Булгаковском архиве. Раз искажена чеченская хронология, но только хронология, Рассказа необыкновенные приключения доктора. Можно предположить, что и в части, относящейся к мобилизации героя красными, и в последующих загадочных событиях искажены не факты, а лишь хронология, чтобы запутать возможных недоброжелателей. Тех, для кого равно предусудительными могли показаться как булгаковская служба у белых, так и некоторые обстоятельства, связанные с его кратковременной службой у красных. Попробуем разобраться, к какому реальному времени можно отнести события рассказа, связанные с пребыванием героев Красной армии. Из пушек стреляли все утро в Киеве 30 августа 1919 года, когда петлюровские части вступили в киевские предместья и стали обстреливать город из тяжелых орудий. То, что конный полк ушел воевать с каким-то атаманом, тоже может быть отнесено к этому дню. Ведь не только предводители банд или отрядов различной политической ориентации вроде «Зеленого» или «Ангела» именовались атаманами, но и сам Семен Васильевич Петлюра официально занимал, как мы помним, должность головного атамана, то есть главнокомандующего украинской армией и главы украинского государства. Присутствующий далее в тексте необыкновенных приключений доктора пропуск, вероятно, охватывает период сентября и первой половины октября, когда сам Булгаков, очевидно, находился среди отступивших из Киева красных. Может быть, как раз врачом при какой-то конной части, о которой говорится в рассказе, упоминается в необыкновенных приключениях доктора и артиллерийская подготовка. Это, скорее всего, артиллерийская подготовка красных в ходе штурма Киева 14 октября, во время которой пострадал штаб генерала Абрама Михайловича Драгомирова. Следующие слова: «Кончено, меня увозят из пушек и...» Принимая во внимание дальнейшие события, как будто означают, что герой был насильно увезен белыми частями. Это совсем не говорит в пользу того, что Булгаков на самом деле был захвачен белыми в плен, хотя и это возможный вариант. Как мы помним, обозы красных, при которых должна была находиться медицинская служба, были выведены в Киев, так что при поражении советских войск у Булгакова были все шансы попасть в плен. Однако версия о насильственном увозе автобиографического героя могла быть создана писателем в расчете на неподолжности внимательных читателей, чтобы в случае чего подчеркнуть недобровольный характер его последующей службы у белых. В действительности Булгаков вполне мог сам перейти в Деникинскую армию при штурме Киева красными, когда твердо удостоверился уже, что родной город занят частями добровольцев, а не украинскими войсками Петлюры. Ведь основные идеи белого движения будущий писатель разделял. Думаю, что у красных Булгаков служил один, без Стаси. Она же действительно могла прятаться в лесу, на даче. А потом в своих интервью, когда Булгаков стал знаменит, не хотела подводить человека, которого любила. Очевидно, что Булгакову приходилось в дальнейшем скрывать не столько факт своей службы у белых. На это он вполне ясно намекал в необыкновенных приключениях доктора. Да и службу у Скоропадского, упомянутой в «Белой гвардии» и других произведений, в общем-то не скрывал. Сколько свою предыдущую кратковременную службу в Красной армии и последовавший за ним добровольный или насильственный переход к белым. Если бы факт такого перехода с определенностью обнаружился и был бы истолкован как добровольный, Булгакова могли признать активным идейным белогвардейцем с неизбежными в таком случае репрессиями. Таким же репрессиям он наверняка подвергся бы, обнаружь новая власть его публикации в деникинских газетах 19-20-х годов. К счастью для Булгакова, подшивок кавказских газет того времени почти не сохранилось, и крамольные статьи нашли не современники, чекисты и литераторы, а исследователи, много десятилетий спустя после смерти писателя, когда сама советская власть переживала агонию в конце 80-х. Фельетон «Грядущие перспективы» или уже после ее краха «Фельетон в кафе»